Глава 25. Есть там кто-нибудь? Не заладилось с самого утра. Сначала забыл зелье. Просто наваждение какое-то. Загодя перед сном подготовил целый сундучок. Подумал, как соберусь выходить, гляну, сколько места останется в инвентаре. И возьму самое необходимое. Все это не поместится. Ну и в итоге ушел вообще без них. Мозги были забиты чем-то. Неудивительно. Пятый месяц пошел, как я ломал голову над загадками крепости. Уже подплывая к земле Сивальдо, вспомнил. Пришлось возвращаться в Пригорье. Но куда без зелья в крепости? Потерял полдня. Потом, вместо того, чтобы спокойно войти в замок, через подводный тоннель озера со священным дубом, зачем-то поперся наверх, через главный зал. На костровом ярусе ввязался в драку с пауками, а потом в храмовом зале сразу 4 скелета. Двоих срубил, а другие шмаляли откуда-то сверху. Пришлось бегом на длинную лестницу, а там снизу еще двое. Я назад в закоулке. Решил подождать, пока восстановлюсь, чтобы зелье не тратить. В итоге вылепался в паутину. Тут в коморке свои пауки давай спауниться. Вскоре и скелли снизу подоспели. Японский бог. Пока из паутины вылез, пока скелетов рассыпал. Они мне так броню побили, что мама не горюй. Шлем у меня был шикарный, остроушкой подаренный еще в незапамятные времена. На нем чарок было, россыпь прям. И подводник, и дыхание трочка, и прочность, и защита от снарядов. Ну и чего, эти твари изнахратили его просто в дребезги. Индикатор состояния не красный даже, черный. Обидно до слез. Он же даже не чинился, столько чар на нем висело. И второго такого у меня не было. Какие-то смутные предчувствия, аж холодок в груди. Хм, ну и какой же я не человек. Все как-то не так сегодня. И выспался вроде. Вернуться что ли? Давно собирался северную стену до ума довести. Низковато, видок не тот. Этаж добавить, зубцы поднять. На угол можно башню квадратную, готическую, с 4 шпилями. Двери опять же дополнительные. Невод в гости звал. 324 день. Почти год, надо же. Каких-то 5 суток и целая жизнь. Ладно, пойдем глянем, что там за... Вниз к озеру спустился без приключений. А чего пошел-то? Занятную дырку в прошлый раз нашел, напутанной лестнице. Явно какой-то ход. Там вроде как костер в яме горит в уголочке. Ну горит и горит. Кругом темень, а тут хоть какой свет. Раз то там проходил, ничего не замечал. А тут что-то дернуло меня в огонь заглянуть. А там что-то такое подозрительное темнеется. Правда, спрыгивать придется прямо в костер. В итоге, каким-то замысловатым образом, попал я в некое подобие канализации. Воды там по грудь было, тоннели целый лабиринт. И вот нет бы просто планомерно все обойти сначала, чтобы наверху схему набросали. Возможные точки связи с другими локациями перекинули. Нет, заметил какое-то странное течение подводное, помчался проверять. И тут слизень. Слышно-то его издали было, но как-то серьезно к ним относиться я давно перестал. Вспоминаю, как мы со Страушкой на заготовке слизи ходили. Божечки, сколько мы там этой зелени нашинковали. И пока я раздумал, с какого боку к этому течению правильно подобраться, проклятый зеленый холодец мне и нападал немножко. И слизень-то не самый большой был. Покрошил я его, прислушался, вроде тихо, и нырнул. Проклятие, проклятие, проклятие! Этот гад добил мой любименький шлемчик. Пока я шел знакомыми местами, я зельями старался не пользоваться. В крепости экономия превыше всего. А подводовый шлем зачаренный позволял видеть как днем. А тут темень, хоть глаз выколи. Течением несет, всплыть уже некуда. В какую-то трубу затянуло, и снова ошибка. Нет бы тут же обратно поворачивать, течение сильное, конечно, но не смертельно, справился бы. Нет, я давай зелье ночного зрения хлебать. Пока его пил, утащило совсем далеко. Ну куда теперь возвращаться, давай уж до конца. В итоге вынесло меня какую-то подводную комнатуху. Огляделся. Занятно, помещение кубическое, 3 на 3. С одной стороны через щель в стене виден священный дуб. Несколько узких ходов в разные стороны. Откуда меня сюда занесло-то? Вроде бы вон из той трубы. И вдруг как гром среди ясного неба. Спазма. Я ж привык в шлеме чуть не по полдня плавать. А без акваланга же дышать иногда нужно. Индикатор воздуха на нуле. Кидаюсь в инвентарь, поискать зелье подводного дыхания и... капец. Утром, когда вернулся за зельками, еще подумал, что вряд ли в подземельях сегодня нырять придется. Но в крайнем случае шлем поможет. Место было в обрез, я лишнее зелье регенерации положил. А подводное дыхание не взял. То самое состояние, когда пишут... Ужас сжал его сердце холодной рукой. Я метнулся к трубе, по которой приплыл. Последняя ошибка. Можно было оценить, сколько меня несло по ней, и сообразить, что против течения выбираться обратно придется в два раза дольше. Там шансов не было изначально. Если бы я кинулся в другую трубу, ту, что в полу, может быть, меня вынесло бы в священное озеро. Оно же было совсем рядом, буквально за стеной. Но инстинкт сработал против логики. Камень и вода, вода и камень вокруг. Поворот, еще один, вверх против течения. Спазмы скручивают тело, легкие словно горят огнем. Пью зелье регенерации, снова утаскивают далеко назад вниз. Давай же, еще, еще. Блин, зелье короткое оказалось. Вроде бы вдалеке показался выход. Или это просто очередной поворот? Еще рывок. Жалобный вскрик. Сталкер! Да, Личкина, вот так вот бывает. Сервер, серый сталкер забыл, что нужно дышать. Полная темнота. Мне легко и уютно. Я словно покачиваюсь на невесомых, неощутимых волнах. Перед глазами изумрудно-зеленые буквы. Сервер, друг, твоя игра сыграна. Мы надеемся, что часы, проведенные в нашем мире, не потеряны для тебя время. Сервер, путь серого сталкера закончен, но у тебя может быть тысяча имен. Тебе предстоит сделать выбор. Сервер, покинуть игру. Код 331720. Начать сначала. Код 331721. Ха, так просто. Конец первой книги. Читал Исалбук. vk.com/Исалбук.